Глава 10. «Сабрина!» Кто-то зовет ее, или это прощальная шутка ветра? «Сабрина, я тебя поймал!» Падение прекратилось. Она протерла глаза. Пак держал ее на руках и улыбался. Мгновение, и она снова стояла на крыше здания. Ведьма-робот уже почти преодолела подъем, и теперь смертельная угроза нависла над бабушкой Рельдой и Дафной. Сабрина в панике направила на чудовище серебряный пульт и стала нажимать на все кнопки подряд. Робот, уже готовый раздавить ее родных, вдруг замер. Пак опустился на крышу, рядом с бабушкой Дафной. Девочка рыдала и крепко прижималась к Сабрине. Бабушка обнимала их обеих. «Удивляюсь я вам», — сказал Пак. «Неужели вы думали, что я позволю вам погибнуть?» Дафна на минутку перестала шмыгать носом и сунула что-то в руки сестре. «Это выпало из корзины!» «Мамин дневник!» Сабрина поспешно распахнула его. Пожелтевшие листки, доклад Вероники, был на месте. Пользуясь по-прежнему горящим глазом ведьмы, как фонарем, бабушка Рельда стала читать доклад. При этом с ее лица не сходила гордая улыбка. Потом она протянула доклад Сабрине. «По-моему, вечножителям следует это услышать». Сабрина встретилась с бабушкой глазами, задрала подбородок и кивнула. «В таком случае надо всех собрать. Пак, как зажечь этот небоскреб ярко-фиолетовым светом?» Дафна покосилась на ведьму. «Знаешь, бабушка, нам понадобится много-много порошка забвения», — сказала она. Сабрина сидела в задней комнате таверны «Золотое яйцо». Дафна расчесывала щеткой ее длинные светлые волосы. Сабрина читала мамин доклад. Она спотыкалась на каждом слоге, на каждой запятой. Как добиться, чтобы доклад прозвучал так, как он этого заслуживал? Она была не сильна в выступлениях, а перед вечножителями и подавно смущалась. «Не бойся», — подбодрила ее Дафна, — «ведь я буду рядом». «Это хорошо», — ответила Сабрина. «Будет кому отбивать тухлые помидоры, которыми они меня забросают». «По-моему, так бывает только в мультиках», — возразила Дафна. «Ну ничего, я буду глядеть в оба». К ним заглянул эльф горчичное зерно. Он улыбнулся и подмигнул. «Публика ждет!» «Уже идем!» — сказала Дафна. Горчичное зерно показал жестом, что подождет в коридоре. «Это так обязательно!» — простонала Сабрина. «А если я все испорчу? Загублю то, что пыталась сделать наша мама?» «Все будет в порядке!» — заверила ее Дафна, помогая встать. «Даже если и загубишь, у тебя сногсшибательная прическа!» «Ну, спасибо! Это тебе за Дергунчика!» — с улыбкой сказала Дафна. Они вышли в коридор, и горчичное зерно повел их в зал, где перед собравшимися уже разглагольствовал Пак. На голове у него красовалась усыпанная драгоценностями корона. Он был одет в багровую мантию и сжимал в руке огромный скипетр. Он прохаживался по сцене, стараясь сохранить достоинство в непривычном облачении. «Внимание!» — взывал он. «В последние дни нас здорово тряхнуло. Мой отец, ваш царь, мертв. Я вернулся, чтобы править». «Закругляйся, Пак!» — крикнул кто-то из гномов. «Ты уже полчаса испытываешь наше терпение». Пак поманил на сцену Дафну и Сабрину. Те вышли и неуверенно уставились на толпу. «Они, конечно, страшилища!» «Глаза об мои на них не глядели», — сказал Пак, заставив Сабрину состроить ему рожу. «Но у них есть что вам сообщить. Когда они закончат, можете продолжать драться, если вы, дурни, больше ни на что не способны». Он повернулся к Сабрине и насупился. «Желаю удачи. Сама видишь, что это за презренное сборище». Сабрина посмотрела на свои листочки. «Это написала моя мать», — начала она. «Не слышно!» — крикнул кто-то. «Громче!» Сабрина взглянула на сестру, как будто та могла ей помочь. «У тебя никогда не было проблем с громкостью», — подбодрила ее Дафна. Сабрина откашлялась и снова заговорила. «Это написала моя мама перед тем, как исчезнуть 2 года назад». Толпа разом смолкла. «Боюсь, мне никогда не стать таким оратором, каким была моя мама, но я постараюсь прочесть это и не сбиться. Здесь изложены ее предложения. Надеюсь, это вам поможет». Она смотрела на строчки, выведенные маминой рукой, и пыталась проникнуться ее настроением. «Я не стану утверждать, что понимаю, что у вас на душе. Вам нелегко жилось, пришлось расстаться с мечтами. Невзгоды накатывались на вас, как волны во время прилива. Я человек, мне повезло. Я живу в мире, который верит в меня. Само ваше существование отвергает то, что принимают люди. Вы же сказочки на ночь, а не существа из плоти и крови. Ваш удел — сражаться за ту жизнь, которую люди принимают как должное. Но так быть не должно. Вас немного, но вместе вы сила. Если вы объедините ваши таланты, если станете помогать друг другу, поддерживать того, кто оступится, то выйдете на дорогу, ведущую к счастью. Если сумеете образовать тесное сообщество, то создадите настоящую империю, как бы мало вас не было. Вместо этого вы избрали склоки и раздоры. Теперь пришло время забыть про ненависть и взяться за руки. Не обязательно быть людьми, чтобы поверить в себя. Достаточно поверить друг в друга». Сабрина продолжала читать. При этом она старалась смотреть слушателям в глаза и не выпускала руку Дафны, так ей было спокойнее. Ее уже наполняли мамины мысли, каждое слово превращалось в ее собственное. Вероника живописала мир, который могли бы создать вечножители, если бы работали сообща, друг другу на благо. Это был простой план с опорой на здравый смысл и на общность цели. Она описывала правительство, в котором главенствовало бы большинство, но и меньшинство не чувствовало бы себя попраным. Она советовала выбирать предводителей, а не повиноваться тем, кто претендовал на власть по праву рождения. Она говорила о школах и больницах, о науке и технологиях, которые позволили бы идти нога в ногу с современным миром. Но главным ее предложением был поиск общей опоры. «Все вы, вечножители», — заключила Сабрина. «Нужды вашего соседа — это и ваши нужды, его страсти — ваши страсти, его беда — ваше страдание. Если вы войдете в его положение, то вместе добьетесь успеха. Неважно, перья на нем или шерсть, неважно, двуногий он или многоножка. Не тратьте время на поиск различий. Говоря с ближним, закройте глаза, и тогда вы увидите его в истинном свете». Дочитав, она поблагодарила слушателей и отступила назад, гадая, что они предпочтут — предложение ее матери или свои прежние распри и одиночество. В зале долго было тихо. Сабрина искала взглядом поддержки у Пака, у Дафны, у бабушки Рельды. Но они были так же, как и она, слишком взволнованы. Первой опомнилась матушка Гусыня. «Спасибо, Сабрина Грим, дочь Вероники!» — произнесла она, вставая. «Ты отлично послужила своей семье!» И она захлопала в ладоши. К ней присоединились другие, и скоро весь зал благодарно аплодировал и даже топал ногами. Еху, гномы, пираты, эльфы с феями, гоблины — довольны были все. «Грим, Грим, Грим!» — скандировал дружный хор. По щекам Сабрины побежали слезы, но не от грусти, от гордости. Их мать пыталась создать нечто важное. Впервые после того, как ей открылась семейная история, Сабрина ясно это поняла. Быть членом семейства Грим значило не просто работать сказочным сыщиком. Это значило оказывать помощь, когда никто больше не мог помочь. Любой Грим мог гордиться собой. Стыдиться здесь было совершенно нечего. Бабушка Грим обняла внучек. «Я готова войти в эту семью», — сказала ей Сабрина. «Я никогда в этом не сомневалась, дитя мое», — ответила старушка, смахивая слезу. «Нисколечко не сомневалась». Дафна крепко обняла старшую сестру. «С возвращением тебя! Без тебя мне плохо!» Свою машину они нашли не сразу. На нее нападал целый сугроб снега. Горчичное зерно мигом растопил его миниатюрной горелкой, и Канис неуклюже, кряхтя, уселся за руль. При его почти двухметровом росте в машине ему было очень тесно. Он запустил мотор, чтобы тот прогрелся. Свинсон стоял рядом, он не произнес ни слова с тех пор, как вернулся в гостиницу. Он переминался с ноги на ногу и не отрывал взгляда от тротуара. Сабрина понимала, каково ему. Сердце бедняги было разбито, он совершенно пал духом. Сабрина чувствовала себя примерно так же, только она очень старалась этого не показывать. Пак не только не возвращался с ними в Фэрипорт-Лендинг, но и даже не удосужился попрощаться. «Ты подарила нам надежду на будущее», — сказал ей горчичное зерно. «Желаю удачи», — ответила Сабрина. «Смотри, чтобы твой братец все не испортил. Если дать ему волю, он превратит город в свалку и станет на ней резвиться». «Да, помнится, он что-то в этом роде предлагал», — сказал горчичное зерно. «Не беспокойся, теперь у царя мошенников другие планы». «Что ж, мы, пожалуй, поедем», — вмешалась в их беседу бабушка. «Вам, внучки, пора разбудить маму с папой и приступить к учебе». «Учеба?» — удивилась Сабрина. «Разве не этим мы все время занимаемся?» «Когда попадаете из-за меня во всевозможные неприятности?» «Нет, только теперь вы в самом деле готовы исследовать чертог чудес. Настало время учиться быть настоящими, сказочными сыщиками». Бабушка Рельда и девочки сели в автомобиль. Следом за ними туда залез Свинсон. Все опустили стекла и помахали на прощание горчичному зерну. После этого машина тронулась с места и влилась в густой автомобильный поток. Впереди их ждал Фэрипорт-Лендинг. Сабрина смотрела в окно на проплывающий мимо город. Вот любимый папин кинотеатр, вот место, где мама любила покупать на развале книги. Когда-нибудь она сюда вернется, но торопиться не будет. Теперь у нее было другое место, которое она могла назвать своим домом. Внезапно на крыше машины раздался царапающий звук. Сабрина чуть не вывихнула шею, но ничего не разглядела. Сверху что-то ударило, рядом что-то вспыхнуло, а высоко в воздух взлетел язык пламени. Канис резко затормозил. До Сабрины не сразу дошло, что вся эта пиротехника из-за женщины, спускающейся с неба. За спиной у нее рокотало нечто вроде ракеты. «Бэс!» — крикнул Свинсон. «Уини!» Ликующий Свинсон выскочил из машины. За ним все остальные. «Не уезжай, Уини!» — взмолилась Бэс. «Что ты здесь делаешь, дорогая? Я прилетела, чтобы тебя остановить. Я люблю тебя, мне нет дела до твоего секрета, мне не важно, что ты поросенок!» Подбежав к Свинсону, она схватила его за руку. «Не знаю, что сказать, Бэс!» — промямлил тот. «Скажи, что тоже меня любишь!» «Да, я тебя люблю!» — произнес Свинсон. «Но мы такие разные, у нас ничего не получится!» «Не торопись!» — сказала Бэс и, сделав шаг назад, стала меняться на глазах. Зрелище было невероятное, хотя нельзя сказать, что незнакомое. С самим Свинсоном то же самое происходило каждый раз, когда он оборачивался свиньей. Только Бэс превратилась не в свинью, а в корову. «Ты, значит, один из трех поросят!» — промычала Бэс. «Что ж, разрешите представиться, я корова, перепрыгнувшая на луну!» и корова Бесс для убедительности оторвалась от земли. Свинсон широко улыбнулся и захлопал в ладоши, как сумасшедший. «Я люблю тебя, детка!» Бесс опустилась на тротуар и вернулась в человеческое обличье. «Останься со мной!» — крикнула она, кидаясь к Свинсону. Свинсон с надеждой посмотрел на бабушку Рельду. «Я буду скучать по всем вам, Рельда!» — промолвил он, обнимая старушку. «Но я люблю ее и не могу уехать!» «Я счастлива за вас!» — сказала бабушка. «Хотя без вас, Уинстон, Ферри-Порт-Лендинг уже не будет прежним!» «Где вы проведете свой медовый месяц, парочка безумных?» — спросила Дафна, обнимая Свинсона за пышную талию. Все засмеялись. «Я подумываю о Гавайях», — сказала Бесс, и от этих слов физиономия Свинсона, помимо его воли, превратилась в свинячью. «Или о Париже!» — хрюкнул он, и тут же, опомнившись, снова стал человеком. «У меня предубеждение к соломенным хижинам, понимаешь, о чем я?» Он повернулся к Канису. «Держись, волчище!» Канис кивнул и пожал Свинсону руку. «Это честь для меня, поросенок!» Потом Свинсон отвел в сторону Сабрину и Дафну. «Девочки, я боюсь, что с нашим другом Канисом что-то происходит. Я думала, что это заметно только мне», — сказала Сабрина. «Ваша бабушка всегда доверяла его способности держать волка в узде, но я вижу, что теперь с этим могут возникнуть проблемы». И Свинсон снял с толстой шеи цепочку с серебряным ключиком, надел ее на шею Дафни и заставил спрятать ключик под кофточкой. «Что это?» «План Б. Ключ от сейфа. В нем вы найдете оружие, способное остановить даже злого серого волка. Хрякман и Свиндус помогут вам его применить, если дело станет совсем плохо. Только смотрите, чтобы оно не попало в чужие руки, и никому не говорите, что оно у вас есть, иначе беда». «Лучше я отдам его бабушке», — сказала Дафна, поглаживая ключик. «Нет», — шепнул Свинсон, — «никому ни слова, но...» «Но...» «Делайте, как я говорю». Сабрина, Дафна, бабушка Рельда и Канис простились со Свинсоном и Бесс и сели в машину. Прощальный гудок, и машина уехала. Сабрине было грустно. Когда раздался стук по крыше машины, она решила, что это Пак, но ошиблась. Дафна, глядя на сестру, догадалась о ее мыслях. «Хорош этот Пак, настоящий дергунчик!» — фыркнула она. «Какой из него царь? Одно недоразумение. Лучше бы вернулся с нами, Ферри-Порт-Лендинг». «Мне-то что?» — пробормотала Сабрина, стараясь не подавать виду, как ей тяжело. «Сплавили, и слава богу!» Дафна стала смотреть в заднее окно. Вдруг она ткнула Сабрину локтем и рассмеялась. Сабрина обернулась и оторопело уставилась на дорогу. Следом за машиной шагала шестиэтажная механическая ведьма, старая Момби. На ее шляпе сидел наездник, Пак. За спиной у него трепетали розовые крылышки. В руках поблескивал серебряный пульт. «Что это он намалевал на роботе?» — спросила Дафна. «Ферри-Порт-Лендинг, или я за себя не отвечаю», — прочла Сабрина с улыбкой. «Он провожает нас домой?» — удивилась Дафна. — «Полагаю, да, Либлинг», — сказала бабушка, оборачиваясь. — «И захватил с собой игрушку», — проворчал мистер Канис. — «Теперь нам понадобится уйма порошка забвения», — заключила Сабрина. Продолжение следует. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».